волшебное место. Друг – это человек, который все время просит: «Подожди меня, подожди меня». Так я думал когда-то и радовался, что у меня нет друзей. Не надо ждать друга, убирающего книжки в портфель, завязывающего шнурки и доедающего котлету в столовой. Не надо носиться с другом на переменах, кого-то подкарауливать, за кем-то следить, над кем-то шутить. Я коротал перемены, сидя в библиотеке, и считал нашу библиотекаршу наилучшим другом. Потом произошло несколько событий, после которых я понял, что друга мне все-таки не хватает. Первое – это когда два неприятных типа сорвали с меня шапку и бросили ее в грязную лужу. Все потому, что я шел после уроков один. И еще потому, что я не дал им 10 рублей, которых у меня, кстати, и не было. Второе – это когда на меня еще один тип набросился, как сумасшедший. Наверняка потому, что ему не дали попилить на уроке труда, а руки чесались. А я под руки попался. К тому же я шел один, без друга. А еще страшная мука узнавать домашнее задание у тех, кто с тобой не хочет разговаривать. Но поговорить иногда очень хочется. Правда, у меня был один собеседник. За нашей школой, в саду знаний, есть одна старая яблоня. Она скрипит при малейшем дуновении ветерка. Когда я прохожу мимо, она тоже скрипит. Я ей говорю: «Ну что, скрипишь?» «Скриплю», отвечает она. «К дождю?» «К дождю». А меня все обзывают, хотя я этого ни капельки не заслуживаю. Правда? Правда. А еще я не понимаю геометрии. Что делать? Что делать, что делать? Ты же сам спрашиваешь и сам отвечаешь, скрипела яблоня. После такого разговора мне, конечно, становилось веселее. Но, прямо скажем, ненадолго. За нашей школой есть одно волшебное место – помойка. Там каждый находит все самое нужное. Я нашел там даже свои зубные пластинки, которые завернул в салфетку и нечаянно выбросил в мусорное ведро вместе с манной кашей. Однажды я нашел там куриное яйцо, совершенно целое и свежее на вид. Я отнес его маме, но у меня есть подозрение, что она его потихоньку выкинула. И кошку Лизу мы тоже нашли на помойке. Правда, мы ее особенно не искали. Она сама нас нашла. По-моему, очень удачная находка. Однажды на помойке была найдена литровая банка с белой крысой и запиской: «Берите, кому надо, потому что беременная. Приносит обычно по 12 штук». Я потом слышал, она родила 11 штук, и их сдали в зоомагазин бесплатно. Непонятно, к чему такая расточительность. Можно было бы сдать хоть по рублю и купить корм для крысы мамы. Жаль, что не я нашел эту крысу. Вернее сказать, она не меня нашла. У нас было бы сейчас 11 прелестных крысят. Правда, у нас теперь 4 прелестных котят. Неизвестно, как бы они все поладили. А одному парню крупно повезло. Он нашел на помойке щенка белого с рыжим пятнышком. Щенка все видели, но парню повезло, что он взял щенка домой. Мы тоже очень хотели его взять, особенно Вера. Но мы просто никак не можем этого сделать. У нас в доме, как всегда, полно собак и кошек. А щенок хороший, с такими развесистыми ушами и огромными черными глазами. Он вполне мог бы стать моим настоящим другом. Но щенка взяли. И это к лучшему, потому что скоро я нашел себе друга. Настоящего, вполне человеческого. И случилось это, да, прямо на помойке. Я туда пошел за палкой. Кто-то закинул мою шапку на древнюю яблоню. Наверное, кому-то не дали поиграть в баскетбол на физкультуре. Но я этому кому-то даже благодарен. Я пошел на помойку за палкой для сбивания шапки. И там встретил своего одноклассника, Леню Пухова. Он копошился в ворохе проводов и деталей. Раньше это был, наверное, радиоприемник. Теперь от него осталось немного, зато самое ценное. Леня Пухов с кем-то разговаривал. Лилька меня обзывает. Ну и что? И по математике трояк, и по географии. Да, ерунда. Это ж не в четверти. А что я матери скажу? Что скажу, что скажу. Ты же сам спрашиваешь и сам отвечаешь. Я оглянулся по сторонам. Никого вокруг не было. Леня разговаривал с радиоприемником. Вот тут-то я понял, что нашел друга. И знаете, не ошибся.